Глава 12. Иллюзия. Великая игра нашего сознания. Тема, которую вы сейчас читаете, приподнимает завесу неведения над важнейшей истиной вашей жизни. Вам следует очень внимательно посмотреть и проанализировать эти материалы, ибо речь здесь пойдет о вопросе, который в корне изменит взгляд многих на материальный мир. Эта информация не представляет собой новую религию или же новую философскую мысль. Речь идет о бесспорном факте, доказанной современной наукой и опирающейся на личный опыт. С детства человек внушает себе, что мир, в котором он живет, является абсолютной материальной реальностью. Всю информацию о внешнем мире мы получаем посредством своих органов чувств. Окружающий нас мир известен нам лишь в той степени, в которой его увидели наши глаза, услышали наши уши. Реальность запахов – это лишь наше обоняние. Реальность вкуса – лишь то, что мы ощутили языком. Наше осязание – лишь то, что мы почувствовали кожей своего тела. С самого рождения ребенок зависит от своих органов чувств. Мы познаем внешний мир именно таким, каким его воспринимают наши органы восприятия. В момент видения световые частицы, фотоны, перемещаются от предмета к глазу, проходя через хрусталик глаза, где они преломляются и фокусируются на сетчатке. Здесь лучи света преобразуются в электрические сигналы и передаются нейронами в зрительный центр, в затылочной части мозга. Именно в этом центре мозга происходит восприятие зрительной информации. Говоря «мы видим», мы подразумеваем отражение, отражение света, исходящего от нас. Мир, который нас окружает, это отражение, которое зависит от нашего уровня развития, совокупном состоянии тонких тел и сознания. То же самое происходит с остальными нашими органами чувств. Звук, прикосновение, вкус и запах принимаются мозгом лишь в виде электрических сигналов. Внешний мир внутри нашего сознания. Этот факт настолько логически и научно обоснован, что вызывает страх у ряда ученых, которые считают, что материя первична и неизменна. Вот что пишет ученый-писатель Линкольн Барнетт в своей книге «Вселенная и доктор Эйнштейн». Нью-Йорк, 1948, страница с 17 по 18. Вместе с тем, как философы свели свою объективную реальность к призрачному миру восприятий, ученые со страхом и тревогой осознали всю ограниченность человеческих чувств. Именно тут мы и попадаем в заблуждение, думая, что эта материя и есть полная картина мироздания. А идеально ли развиты наши органы восприятия? Из всего светового диапазона, от инфракрасного до ультрафиолетового, наше зрение распознает лишь определенный спектр цветов. Из всего звукового диапазона, от инфразвуков до ультразвуков, наш слух распознает лишь определенный спектр звуков. По сути, многие люди не живут, существуют как реакция на внешние раздражители. Все проблемы, депрессии и неудачи из-за того, что мы реагируем на них так. Дело не в ситуации. Дело в том, что люди так реагируют, и как следствие запускается череда процессов в организме, которые подогревают ваше эмоциональное состояние. И в итоге человек попадает в замкнутый круг, постоянно переживает одно и то же состояние и, соответственно, ситуации. И как результат, вы там, где вы есть. Далее повторная схожая реакция. Как реагируете, то и получаете. Если наши мысли очень мрачны, наше тело тоже начинает ощущать себя в соответствии с этими мыслями. Мы станем ленивыми, и в конце концов загоним себя в депрессию, смотря на свои проблемы. Проблемы нет. Испытывать боль или нервничать – это не ваш выбор. Это ваша реакция. Весь окрас вашего негативизма человек сам создает. Вокруг вас все пусто. Своим состоянием мы окрашиваем мир вокруг нас. И от этого состояния выстраиваются события. Когда жизнь человека стала реакцией, он стал плыть по течению жизни, формируя судьбу, карму. Мир – это зеркало. Вся окружающая нас действительность есть отражение нашего внутреннего состояния, наших мыслей. Представьте себе котенка, который играет со своим отражением в зеркале. Он не понимает, что отражение – это он сам. Все вокруг нас – отражение нашего состояния. Мы создаем свой мир. Из рая мы сами делаем ад. И наоборот, мы способны создать рай вокруг себя. Мы можем быть хозяевами своих мыслей и осознанно формировать любые события. Будьте ответственны в своих действиях и поступках. Совершайте действия от знания того, что внешний мир закалит ваше внутреннее состояние. Не стоит обвинять окружающих за дискомфортную ситуацию. Не обвиняйте, а осознайте причину того, какой ваш внутренний магнит притянул к вам эту ситуацию. Осознайте причину. Мир – это обучающий класс. Нас никто не наказывает. Мы сами порождаем тренажеры и экзамены для себя. Бороться с ситуацией – значит подавлять тренажер. Все ответы внутри нас. Уйдя от осознанности, состояния присутствия, мы погрузились в сон, где наша судьба формируется нашими реакциями. Большинство просто не осознают и не верят, что спят. Еще Гёте писал, что жизнь – это сон. Войдя в состояние осознанного присутствия, вы начнете формировать свою судьбу по собственному намерению. Ваша мысль станет фокусированным намерением и будет способна влиять на пространство активней. Цель – не разовое вхождение в это состояние жизни. Цель находится в осознанном присутствии постоянно. Я вижу то, что я думаю. Или я есть то, что я вижу. Это показывает нашу зависимость от того, что нас окружает. Любое состояние, в котором находится человек, является следствием его мыслей о будущих действиях, которых он планирует, или того, что с ним уже произошло. Например, человек сидит и грустит, что является следствием мыслей о прошедших событиях. Проблема человека в том, что он не находится в реальном мире. Его мысли – это всегда следствие прошлого или будущего. Человек сам закапывает себя туда, куда не сможет его затянуть никто. С каждым словом «мне плохо». Человек подтверждает свое состояние и создает дальнейшее разрушение, вместо того, чтобы изменять себя. Мы сами создаем себе постулаты, которые разрушают нас изнутри. Так пусть это будут постулаты, способные развивать и улучшать нас, а не разрушать. Духовное начало – свобода человека от шаблонов ума, стереотипов, неосознанных слепых убеждений, в свободе от эмоциональных и неосознанных автоматических реакций и начало новой жизни, в котором можно совершать чудеса. В свободе от собственного зомбирования. Прийти к осознанному проявлению своего «я» в пространстве и времени. Здесь и сейчас. Нахождение осознанного присутствия. И тогда вы станете вольным в своих проявлениях в безграничной Вселенной. Сознание – это творческая создающая система. Главное – быть осознанным в своем проявлении, а не существовать в виде реакции. Сознание может менять мир. Когда человек начал отслеживать себя с умом и телом, тогда мир начал влиять на человека. Сознание в основе всего. Встань в позицию внешнего наблюдателя. Это позиция духа, позиция духовного начала. Она противоположна эго, центрической позиции. Обопрись в этом состоянии на любовь, свою душу, и начнешь творить свой собственный мир гармонично. Осознание предмета и мира проходит через наше сознание. Придя к состоянию абсолютного осознанного присутствия, вы обретете Бога. Творя и созидая в этом состоянии, вы обретете Творца, Создателя, Абсолюта. Это наше состояние. Это наша природа, скрытая за пеленой ума, хаотичного внутреннего диалога. Ум нужен только тогда, когда необходим расчет, анализ, вычисление. Все знания внутри нас и начнутся изливаться фонтаном, преодолев барьер ума. Ум порождает мысль. Мысль крепнет, порождая желание. Желание крепнет, порождает действие. Постоянно переживаемые мысли крепнут в нашем подсознании, формируя наши эмоции, психику, привычки, привязанности. И с этого уровня они проявляются как рефлексы, автоматические действия, бессознательно, неосознанно. Тут и формируется круговорот колеса сансары, колесо жизни, карма, судьба. Останови свой внутренний диалог и освободись от кармы. Очисть свое сознание и подсознание от шаблонов прошлого и иллюзорных фантазий будущего. Взгляни на мир чистым взором. Как грязный металл перестает притягиваться магнитом, так и грязное сознание не пропускает свет. Судьба человека идет за мыслью человека. Формирование кармы начинается в мыслях, ментале. Проявление подсознания – это мысль, которая пустила корни, а плод желания, привычки, убеждения, психика. С точки зрения квантовой физики, материи вообще не существует. Заглянув в недра атомов, ученые обнаружили пустоту. И как же эта пустая материя творит плотный мир вокруг нас? Почему человек, который состоит из пустоты, не может пройти через стену, которая также состоит из пустоты? Внутри каждого из нас частицы расположены с сопоставимым расстоянием, как планеты и звезды в космосе. Владимир Тонков, президент Института биосенсорной психологии. Намерение. Мы бросаемся словами и пожеланиями, не понимая истинную силу фокусированной мысли. Узконаправленная мысль способна создавать жизнь. Как мы совершенствуем себя, так мы и относимся к своему миру. Многие физики считают, что элементарные частицы вообще не обладают статусом самостоятельной реальности до тех пор, пока не появляется наблюдающий их наблюдатель. Движение световой частицы фотона зависит от состояния наблюдателя. Геннадий Дульнев, академик РАЭН, профессор. Мы влияем на то, что нас окружает. Когда наше внимание фокусируется на определенном образе, окружающая вас реальность начинает трансформироваться. То, на чем мы заостряем свое внимание, буквально заполняет наш мир, и принимаемое, то и дело начинает попадаться на глаза. А другие вещи, прекратившие владеть нашим вниманием, напротив, бесследно исчезают. Человек не обладает сверхспособностями лишь потому, что наш ум сопротивляется этому. В глубине своего подсознания вы сомневаетесь в возможности летать, хождение сквозь стен, телепортироваться и так далее. Любая материя имеет сознание. Клетки нашего тела обмениваются с нашим сознанием со скоростью, не имеющей времени в 0 секунд, моментально. Как только наша уверенность в своих возможностях будет на подсознательном уровне, Тут же наше тело осознает это, войдет в резонанс с нашим сознанием. Чем чище клетки, тем на более высокой частоте они звучат, тем они осознанней. Так и с нашим сознанием. Чем сознание чище, тем больше пропускает в себя жизненную энергию, тем на более высоких частотах оно находится. Тем выше осознанность, тем шире диапазон восприятия ваших органов чувств. Высоковибрационное тело становится легким и легко следует за мыслью, так как приближены к одной частоте вибраций. Сквозь стену не пройдешь, и за этой убежденностью человека стоит не только его личный жизненный опыт, за этим стоят миллионы лет эволюции на Земле. Но когда человеку удается перейти вот эту абсолютную предубежденность нашего подсознания, вот тогда он начинает творить самые настоящие чудеса. Когда мы избавляемся от своих стереотипов, шаблонов, убеждений, останавливаем свой внутренний диалог, мы открываемся перед новым источником знаний, вселенским разумом. Вездесущая информация, объединяющая все и всех. Наши подсознания объединены на ментальном уровне и являются одним целым. Мост между нашим сознанием и вселенским – это и есть интуиция. Она нам многое шепчет и подсказывает. Но мы не всегда ее слышим и прислушиваемся. Беспорядочный и хаотичный внутренний диалог отделяет нас от нее. Он подобен логическому фильтру, который искажает поступающую информацию в наше сознание. Мы начинаем анализировать с точки зрения ума, искажая знания. Многие и не слышат свою интуицию. Такие люди не живут. Они существуют как реакция на внешние раздражители. Информацию из вселенского разума черпают всевозможные экстрасенсы, эзотерики, философы и так далее. Поэты говорят, что их посетила муза, соприкоснувшись с сознанием из вселенского разума, абсолюта. Наше «я» существует вне пространства и вне времени. Вся реальность существует из энергии, которая не имеет ни границ, ни форм. Мир — это всецелое и неделимое. Наше восприятие облекает энергию в форму. Правда то, что ты считаешь правдой. Наша реальность — это то, как мы воспринимаем, реагируем, и то, как мы действуем дальше. И то, что будет дальше, зависит только от нашего выбора, того, что мы хотим. Основная задача — это получить контроль для того, чтобы обладать властью над событиями, получить власть над процессом. Эта возможность позволяет быть создателем в нашей жизни. Амит Госвами, профессор теоретической физики, пионер новой научной парадигмы «Наука внутри сознания». Где мысль, там и ее следствие. Только если эта мысль сфокусирована, и наблюдатель не прикрывается ею от страхов. Наша реальность — это то, кто мы есть, кто мы сейчас, тем, кем нам быть дальше. Мы выбираем сами каждое мгновение. Знайте, что любая задача, которую вы поставили перед собой, свершима. Знайте, что ваша жизнь не случайность, не реакция, а ваше осознанное желание. Мы можем формировать мир по нашему усмотрению. Мы можем формировать то, что должно с нами случиться. Чтобы познать наблюдателя, было освоено огромное количество практик, позволяющих почувствовать себя без влияния ума, эмоций, чувств, привязанностей и других зависимостей тела, скрывающих нашу основу. Основу нашего существования. Когда мы просто налаживаем дыхание, мы одновременно налаживаем и наше состояние сознания. Достаточно сделать дыхание ровным, спокойным, и уже в этот момент сознание начинает очищаться. Каждому чувству и эмоции соответствует свой ритм дыхания. И чем ниже чувство, такое как страх, тем учащеннее дыхание. Наладив дыхание, можно повлиять на свое состояние. Работая со своим сознанием в медитации, концентрации, увеличивая внимание, мы поднимаем вибрации своего сознания. Дыхание и сознание, как две стороны одной медали, стремятся к одному с разных сторон. Можно достигнуть одного и того же состояния, используя их. Находясь на высоких вибрациях, мы становимся недосягаемы для низковибрационных чувств, эмоций, желаний. Когда мы вибрируем на высоких частотах, в оптимальном состоянии света, то всему, что плотнее света, не остается ничего, кроме как отпасть, так как держать больше не за что. В чем роль наблюдателя? Да и кто тот наблюдатель, который влияет на физическую реальность? Наше Высшее Я — единое Высшее Сознание, которое познает себя через нас, множеств Я. Мы познаем законы, творимые Высшей Сущностью, Высшим Сознанием, Светом, Абсолютом, Творцом, Вселенским Разумом и так далее. Наше Я — частица внимания Вселенского Разума, наделенная собственной волей. Увеличивая качество своего внимания, глубину концентрации, осознанности, мы приближаемся к качеству внимания, осознанности Вселенского Разума, Вселенской Сущности, Творца, Абсолюта. Входим в резонанс с Ним, сохраняя свою индивидуальность, где и начинаем творить свою Вселенную. Роль наблюдателя, чтобы жить. Жить без вмешательства ума. Быть собой, а не реакцией на внешние раздражители. В этом пути внешние раздражители выступают как тренажеры, осознавая которые, мы получаем опыт и освобождаемся от них. Сознание, подсознание, сверхсознание. Сверхсознание и есть наше Высшее Я. Отличие в уровне осознанности, концентрации внимания, расширении сознания, приводящему к расширению диапазона восприятия частот. Мы все чаще и чаще слышим об уникальных способностях разных людей. Телепатия, телекинез, видение на расстоянии, видение сквозь время, левитация и так далее. Такие вещи может каждый. Но до тех пор, пока человек не поймет, кто он есть на самом деле, и не поверит в свои силы, чудеса будут творить другие. В эволюционном пути опасный враг человека – это невежество, слепое убеждение. Слепая уверенность заставляет людей отвергать реальность и оставаться жить в иллюзиях, в заблуждениях. В момент, когда мы, наше Я, стали олицетворять себя с нашим умом, мы стали обмануты им же, своим собственным умом, который сам по себе рассчитан для проекции и восприятия физического мира. Ничто во Вселенной не препятствует развитию духа человека, кроме него самого. На вершину горы не падают сверху, на нее взбираются.